Глава третья. Недосмотр человеков. 10 декабря 2033 года. Санкт-Петербург, узел Сенная Садовая. 34-й день веганской войны. Доктор был пожилой, но еще крепкий мужик. В некогда белом халате на голом мускулистом торсе. Черные кудрявые волосы выбивались из ворота. Лицо профессионально равнодушное. Осмотр для Убера затянулся. «Какие-то анализы еще придумали», — в сердцах подумал скинхед. Он уже начал забывать, что совсем недавно валялся с кровавым кашлем, а сейчас он с комфортом возлежал на отдельной койке, застеленной белой простыней и полиэтиленовой пленкой. Как царь и бог. Как Ахмед, не к ночи будь помянут. Впрочем, а в мертвых или хорошо, или ни хрена, Убер выпрямился и заложил руки за голову. На соседней койке лежал человек». Убер решил, что соседу лет 60, он и отсюда видел помятое серое лицо. Живой хоть? И тут сосед, наконец, вдохнул, Убер успокоился. Нормально тогда, что лежит себе? «Снимите рубашку», — велел доктор. Человек в белом халате покачал головой, убрал блестящую трубку в кармашек халата. Вдел стетоскоп в уши, послушал дыхание Убера. От холодного металлического кружка Уберу опять стало щекотно и смешно. «Дышите», — командовал доктор, — «не дышите. Теперь покашляйте». Убер старательно покашлял. «Вроде все нормально. Теперь опять дышите». Убер вдохнул. «Док, вы меня что, троллите?» Доктор не ответил. Вернулся к столу и начал заполнять страницу в общей тетради, неразборчивым, как шифровка древних майя, подчерком. Тишина. Убер слышал, как шелестит карандаш по бумаге, нервно. Иногда доктор останавливал карандаш, пару секунд медлил и снова начинал писать. Убер выпрямил спину, расправил плечи. «Что, док?» — спросил он. «Плохо?» «Вам сколько лет?» — поинтересовался врач, не отвечая. «Не так много, как ему», — Убер мотнул головой в сторону пожилого соседа и осекся. Врач поднял глаза и смотрел серьезно. «Печально. Что-то не так?» «Док», — Убер прищурился. «Ему 25 лет», — Убер вскинул взгляд. «Этой развалине?» «Прости, чувак». «Это, как вы говорите, — сказал доктор, — развалина пришла сюда на своих двоих от Обухова и скоро пойдет туда обратно с вами, насколько понимаю». Убер присвистнул. «Так вот оно что! А я могу отказаться?» Доктор посмотрел на него, но шутливый тон не принял. «Можете», — сухо проинформировал он. Осмотр продолжался. Доктор ощупал сильными сухими пальцами череп Убера. В какой-то момент он что-то нажал, и у скинхеда закружилась голова, словно доктор нащупал там скрытый выключатель. «Убер резет. Перезагрузка». Он усилием воли заставил себя не упасть, вцепился руками в край койки. Доктор заметил это и кивнул. «У вас недавно была травма головы?» — спросил он. Убер оживился. «О, и еще какая!» «Опять шутки?» — доктор поморщился. «Впрочем, это лучше, чем слезы». «А что, должны быть слезы?» Убер в упор посмотрел на доктора. Доктор покачал головой, поджал губы. «Ясно, перед нами очередной человек-кремень», — съязвил он. «Другому я бы сказал, что с таким не живут, но вы же как-то живете». Это был словно удар под дых, мгновенное головокружение. Уберу показалось, что койка под ним ускользает, улетает куда-то в бесконечность, а он опрокидывается спиной назад и падает, падает, падает в темноту. «Врешь». Он собрался. Усилием воли вернул мир в прежние границы, остановил вращение Земли. «Неужели ты действительно собирался жить вечно, чертова обезьяна?» — сказал он себе. Убер упрямо вздернул подбородок. Одно дело харкать кровью, подозревая худшее, и совсем другое — знать, что смерть-то вот она, прямо в тебе, и пинка ей не отвесишь. «Чертовы эскулапы! Вот поэтому я всегда недолюбливал докторов», — подумал Убер. «Вы в порядке?» — спросил доктор. «Вы хорошо поняли, что я сказал?» Убер закрыл глаза, медленно вдохнул, прислушался к ощущениям. «Отличный глоток воздуха. Прям офигительный. Знаете, док», — он открыл глаза, — «после вашего осмотра я каждый вдох делаю с подозрением. Вдруг он последний? Нет, черт побери. Лучше мне было ничего не знать. Хотя стоп. Убер закусил губу, выпрямился. Нет. Знать все равно лучше. Вы оптимист, доктор помолчал и добавил. Это редкое и очень... Он улыбнулся. Противное качество в наше время. Ну, сколько мне осталось, спросил Убер, только честно. Не знаю, имею ли я право, док, просто сказал Убер. Доктор поднял голову, впервые посмотрел на него прямо и с симпатией ответил. Недели две от силы. Или три. Может, месяц. Трудно сказать. Убер помолчал. Две или три недели. Внутри все заморозилось. Убер заставил себя встряхнуться. «Ха, ты смотри, тут неопределенность». Он засмеялся. «Спасибо, док». Лучевая первой степени, множественные травмы головы, последствия прежних ударов и ранений. Печень не в очень хорошем состоянии. Поджелудочная серьезно увеличена. Видимо, это последствия регулярного приема противорадиационных препаратов. Доктор посмотрел на Убера. «Вы ведь диггер, правильно?» «Так». Он прищурился. «И вы, видимо, серьезно выпиваете, правильно?» «Но самая большая проблема не это. Самая большая проблема — именно последствия облучения. Ваша кровь уже не совсем ваша кровь. Это такой радиоактивный коктейль. Ваш кашель — это вы где-то очень неосторожно надышались радиоактивной пылью. В легких есть не очень хорошие изменения, какой-то очаг воспаления. Внутренние органы пока не отказывают, это хорошо, слава богу. Но это дело времени. Я вообще не очень понимаю, почему вы до сих пор не загнулись». Убер помедлил. «Вот оно как». «А сифилис у меня есть, док?» — спросил он вдруг. «Что?» — доктор поморгал. Лицо у него стало озадаченным. «Нет, сифилиса не обнаружила». «Ну, слава богу!» — Убер почесал лоб, затем сказал «Ух!» Аж выдохнул. «Может, плохо искали?» «Должен быть!» Лицо доктора исказилось. «Вы...» «Да шучу я, док!» «Шучу!» — сказал Убер серьезно. «Просто как-то... ну, не знаю, захотелось поднять вам настроение, что ли?» Лицо доктора исказилось, словно ему зуб мудрости вырывают на скорую руку, без наркоза и грязными инструментами, но с любовью и нежностью, так что он одновременно испытывает жуткую боль и когнитивный диссонанс. «Буковый док», — пожаловался Убер, — «ничто о жизни не радует». Черт и выпрямился. «О, да чего иногда затекает спина, именно... от ощущения, что тащишь на своем горбу упирающуюся, как осел, разваливающуюся на ходу военную машину большого метро. Тащишь, надрываешься, и при этом понимаешь, что никакой награды в итоге не будет. Нет, не будет. Наслаждайся, сука, процессом». «Ну что, как результаты?» — спросил он. Военный медик покачал головой. «Как его там зовут? Георгий... нет, Григорий Вартанян». «Ну, имечко». Тертый не сдержал удивления. «Что, оба?» «Один мутант, другой практически ходячий мертвец», — сказал доктор холодно. «Что вы от меня хотите? Чудо?» Тертый помолчал, вздохнул. «Да, хотелось бы. Чудо». Он потер глаза, словно песка насыпали. «Надо хоть пару часов в сутки спать и не пить кофе, пожалуй». «Совсем не дотянут». «Я не могу дать никаких гарантий, понимаете?» — сказал Вартанян. «Понимаю. А еще я понимаю, что если Обуха выпадет в ближайшее время на наше наступление, Веган ответит удвоенными силами. Империя перебросит освободившиеся воинские силы на другие участки фронта. Так что это наш чуть ли не единственный вариант». «А как же Великое Перемирие?» — удивился Вартанян. «Разве это, ну, не начало переговорного процесса, чтобы прекратить эту бессмысленную, бестолковую войну?» Тертый внимательно посмотрел на доктора. «Вы действительно в это верите, док?» — спросил он. В госпитале его навестил таджик. Принес гостинцы, сухари, печенье и даже один ярко-оранжевый апельсин. Убер присвистнул. И книгу. Убер перелистал, засмеялся. Тоненькая книга в мягкой желтой обложке. Сонеты Шекспира в переводе Маршака. В книге от прежнего владельца осталась закладка, полоска плотного коричневого картона. Убер открыл книгу на той странице и прочитал вслух с выражением: «Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ твой?» Убер хмыкнул, весело посмотрел на таджика. «Я не понял, это что, намек?» «Убер», — только сказал таджик, — «давай серьезно. У нас много дел». Скинхед засмеялся, отложил книгу на тумбочку, уговорил языкастый. «Давай серьезно». «Мы разрабатывали летчика», — сказал таджик. «А ты все испортил. Эх, Убер». Убер помедлил. Виноватым он себя не чувствовал, ни на йоту. «Почему?» «У нас были данные, уверенность, что он ведет игру с веганской разведкой». «Вот оно что! Летчик в своем стиле. Какая у вас интересная и насыщенная жизнь у шпионов». «Мы взяли его под наблюдение», — таджик проигнорировал сарказм. «С ним несколько раз пересекался некий странный тип по кличке Зеленый Доктор. Возможно, веганец. Мы собирались брать летчика в разработку, вербовать и запускать как двойного агента. И тут, как черт из табакерки, появился ты. И все испортил». Убер поднял брови и сделал скорбное лицо, чтобы показать, как переживает. Но, кажется, таджик не поверил. «Ты появился, а летчик исчез. Теперь ты понимаешь, какие у нас к тебе претензии?» «А вот это совпадение, Убер, не переигрывай!» «Ладно», — Скинхед махнул рукой и засмеялся. «У вас это у кого? У СМЕРШа? У нас это у военной контрразведки Большого в метро. Если тебе нравится, можешь называть нашу контору СМЕРШ-шпионом. Так страшнее». «Ваша контора может успокоиться», — сказал Убер. «Летчик мертв. Я его убил. Прошу прощения, что нарушил ваши далеко идущие планы». Таджик покачал головой. «Нет, Убер, не убил. Это мы точно знаем». Скинхед поднял голову, глаза блеснули. «Что?» — спросил он спокойно. «Летчик не умер. Он исчез». Убера вкатили на носилках, велели не шевелиться и не вставать. Сгибом руки Убер зажимал вату, у него снова брали кровь на анализ. «Удивительно. Спустя 20 лет после атомной войны кто-то еще берет кровь на анализ. В палатке был еще один человек. Он тоже лежал на койке каталки, только к его руке тянулись две капельницы». «Эй, ты, мумия!» — позвал Убер. «Слышишь меня?» Изможденное высохшее лицо человека дрогнуло. Веки затрепетали, словно он силится их открыть и не может. «Раз!» «Открыл». «Что?» — хрипло сказал человек. С усилием повернул голову, светлые с отчетливой прозеленью глаза смотрели на Убера. Обметанные белым налетом губы с трудом шевельнулись. «Что тебе?» «А, это ты, сосед? Живой, значит?» — подвел итог Убер. «Это хорошо. Это прям отличненько, а то в лом с мертвяком рядом лежать. Как тебя зовут, живой?» Сосед помедлил, с усилием сглотнул, острый кадык на шее дернулся, едва не прорвав желтоватую больную кожу. Под бинтами Убер видел что-то зеленоватое, видимо, повязка протекла. Надо же, они до сих пор используют зеленку. «Женя? Евгений», — сказал сосед. «Коврин». «Ну чё, Женя Коврин, будем жить, я считаю. Пойдешь со мной на Обухова?» Он закашлялся. «Что?» «Пойду. Только у меня один вопрос. Давай, жги. А ты...» Он повернул голову, посмотрел на Убера. «Вообще кто?» «Че, не дотянут?» — спросил тертый. «Мы их подкормили, конечно. Более-менее привели в форму. Витамины, глюкоза, усиленное питание. Пока Убер 2 недели сидел в одиночке, он отдохнул, выспался и немного отъелся. И... Ну, хронические болезни никто не отменял, и все такое, что ты имеешь в виду. Доктор вздохнул, посмотрел на таджика. У него лучевая, профессиональная болезнь сталкеров, а это, увы, не лечится в таких условиях. Подумал и добавил, это вообще не лечится. Тертый налил доктору коньяка. Ради такого случая не жаль, настоящий, армянский, 5 звезд. Таджик покачал головой и пить отказался. Доклад доктора явно произвел на него гнетущее впечатление. Тертый с доктором чокнулись, намахнули и закусили коньяк с солеными подземными грибами. Сочетание, конечно, адовое, подумал тертый, но зато легкий привкус яда в грибной закуске делал вкус коньяка отчетливее, экзотичнее. Тертый выдохнул, повернулся к таджику. «Ну, что делать будем, тертый?» — спросил таджик. «Гвозди бы делать из таких людей, не было бы ничего в мире прочнее этих гвоздей», — пробормотал тертый. Помедлил. Снова стало прохладно, он натянул телогрейку плотнее. Даже внутреннее конечное тепло не спасает от плохих сосудов. Руки у него постоянно мерзли. Хоть что делай. «Отправляем группу. Все как планировали». «Что?» Таджик не поверил ушам. Тертый выпрямился. «А что прикажешь?» «Нет у нас вариантов. Эти двое дойдут и сделают, что надо. Им только цель дай достойную». Доктор устало вздохнул. «Эти двое, скорее всего, просто сдохнут по дороге», — сказал он. Тертый кивнул. Он думал об этом. «Ну, тоже вариант. Допустимые в нашем случае потери». «Согласны?»